Глава 7. Снег крупными хлопьями падал с неба, создавая вокруг волшебную атмосферу. Придерживая за руку, герцог повел меня по усланным снегом дорожкам к карете. Всю дорогу до королевской резиденции мы почти не разговаривали. Прощаясь, я ощущала странную нерешительность. Я надеялась, что мы с Доригилом скоро увидимся вновь. «Мы должны узнать, что было написано в посланиях», — поделилась своими мыслями, медленно шагая по белому снежному ковру. «Я отдам необходимые распоряжения и полученными результатами поделюсь с тобой. В раскрытии этого дела ты сильнее всех заинтересована», — произнес герцог, сопровождая свои слова облаками пара на выдохе. «И отдам исследовать письма нашим оперативникам. Надеюсь, нам удастся что-нибудь узнать». Уворачиваясь от порыва ветра, я оглянулась назад. Наши следы отпечатались на свежевыпавшем снегу, нарушая идиллию природы. Оставив меня на пороге парадного входа, герцог простился и ушел. Он уверенно шагал по тропинке из оставленных нами следов обратно в карету, а у меня в голове творился хаос. Глядя на него, становилось ясно, как день. Он полностью предан своей работе и о романтических отношениях не думает. Обходительное обращение со мной и заступничество для него не более чем необходимость, вызванная совместным расследованием. Доригил с легкостью добился моего возвращения к опекуну. Он зачем-то обманул его, заставив думать, что у нас скоро свадьба. Я еле сдержала себя тогда и не выдала свои истинные чувства. В частности, то, что я была поражена не меньше графа. Одно дело изображать пару на глазах у гостей, другое — морочить голову опекуну. Орвик и поймать на слове может ради своей выгоды. Я была не только ужасной актрисой, но и не могла понять, как прикрытие с мнимым замужеством могло быть в моих интересах. Однако поверила, когда Доригил сказал, что это необходимо. По крайней мере, благодаря ему я смогла спокойно покинуть родовое поместье и не дала слабину перед нынешним главой рода. Хоть это утешало. Орвик, используя герцога в своих коварных планах, недооценил его. Несмотря на фееричный уход, визит домой был слишком волнительным и оказался потенциально рискованным. Орвик не был общепринятым чудовищем, о которых рассказывали в мифах, но, несмотря на это, представлял угрозу. Он, правда, не стремился убить меня, но по своей природе напоминал низшего хищника из разряда падальщиков. «До встречи, герцог Доригил», — тихо сказала ему в спину. «Надеюсь, следующая наша встреча пройдет более приятно». Простившись с ним, я прошла во дворец. Меня ожидал допрос у Лиэтры, и мне следовало тщательно обдумать свой предстоящий рассказ. После встречи с опекуном мне захотелось отложить встречу с принцессой, и потому я направилась в свою комнату через крыло прислуги. К моему счастью, я нигде не встретила Гримельду с ее прихвостнями. Возможно, меня караулили в центральном холле, чтобы доложить принцессе о моем возвращении. По пути в свои покои не могла перестать размышлять о герцоге. Войдя в комнату, я все еще находилась в глубокой задумчивости. Видимо, моя усталость от прошедшего дня была настолько очевидной, что пившие чай подруги прервали свой разговор и с изумлением посмотрели на меня. «Ого, ты совершенно не похожа на счастливую невесту», — заметила Равила. «Скорее на замученную», — добавила Марлин. «У нас просто с вами разные понимания о развлечениях», — ответила устало. Скинув туфли, засунула пальцы в мягкий и высокий ворс ковра и блаженно вздохнула. «Если серьезно, Едвира, где ты была?» — серьезным тоном спросила Равила. «Чем вы занимались?» — строго уточнила Марлин. «Глупостями». Я закрыла лицо руками и еле сдержалась от истеричного смеха. «Ужас! У нас чрезвычайная ситуация!» — определила по моему виду другая подруга и забила тревогу. «Марлин, бегом на кухню!» — скомандовала ей Равила. «Поняла, срочно нести сладости!» — вскакивая на ноги, понятливо произнесла Марлин. «Буду через минуту с припасами!» «Постой! Скажите, Лиэтра искала меня?» Спросила я, обеспокоенная тем, что могло произойти в мое присутствие. «Раз пять присылала к нам Гримельду», — фыркнула Равила. Дочь поварихи хоть и не была горничной ее высочества, но стремилась завоевать особое расположение принцессы. Сообщив последние новости, девчонки приступили к организации перекуса. Подруги сработали быстро и слаженно. Принеся на подносе в комнату разные вкусные блюда, они накрыли стол напротив камина. Наслаждаясь теплом и уютом, я, наконец, смогла немного расслабиться, попивая душистый чай и заедая тревоги пирожными. Перекусив, я откинула голову назад и посмотрела на потолок. «Вы лучшие, правда?» Разомлев, похвалила я девчонок. «О, мы знаем!» — ответили они, обняли меня и ушли. Предстояло подготовиться к встрече с ее высочеством. Ужин еще не начался, когда я вышла из своих покоев. Вечернее освещение подчеркивало красоту старинных картин и бюстов правителей, стоящих в коридорах дворца. Но мои мысли были далеки от любования окружающим великолепием. Стены королевской резиденции, которые простирались высоко над землей, были очень давно сложены из гладкого камня. Красивые зеленые лозы вились по ним, распуская розовые, фиолетовые и желтые бутоны. Задняя часть сада в резиденции служила для выращивания продуктов, необходимых для приготовления еды. Остальные овощи доставлялись по договоренностям из местных имений. В желтой гостиной, куда меня пригласила Лиетра, для отдыха имелись два кресла и диван. Я выбрала кресло у столика, ближайшее к двери, на случай, если во время моего разговора с принцессой придется спешно удирать. Стоило мне сесть, как мой взгляд привлек портальный свет, вспыхнувший в дальней части гостиной. Из портала вышла Лиетра, величественно приблизилась ко мне и села напротив. «Ваша прогулка с герцогом не слишком затянулась?» — спросила она, выжидающе глядя на меня. «Не моя вина, что лорд Дерегил долго не хотел меня отпускать», — сказала полуправду. Лиетра кивнула, сохраняя свою высокомерную манеру. «Как прошел ваш день?» — спросила я. Принцесса приторно сладко улыбнулась, обнажив ровный ряд белоснежных зубов. «Замечательно. Я успешно потрудилась над тем, чтобы превратить свои мечты в реальность. Я рада за вас», — сказала то, что от меня ожидали услышать. «А вот и ужин». Лиетра сменила тему. «Ты не голодна, Едвира?» «Я очень». Шаги Кремильды раздались громче, когда она вошла в дверь. Я повернулась как раз вовремя, чтобы заметить ее глаза, когда она мельком с неприязнью посмотрела на меня. Она от злости чуть не опрокинула поднос с едой, который несла перед собой. Я отвернулась, демонстрируя пренебрежение. «Вы вроде бы знакомы», — спросила Лиетра елейным голоском. Поставив поднос на стол, Гримельда посмотрела на нее широко распахнутыми глазами. «Мы вместе работали на кухне, ваше высочество», — отчиталась перед ней Гримельда. Принцесса мило улыбнулась ей. «Не нервничай, нет нужды меня бояться. Я всегда была близка к своему народу и знаю, кому могу доверять». Ее слова звучали убедительно, но только я понимала, насколько они лживы. Гримельда взвизгнула от волнения. «Это восхитительно!» «Да, это было действительно восхитительно. Лиетра великолепно умела лгать. Уникальный навык». И тут принцесса нахмурилась. «Тебе вроде, Гримельда, нужна помощь в подготовке дворца к балу чудогодия». «О да, я оценила размах ее хитрости». «Я и сама справлюсь», — поспешно отказалась дочь поварихи, понимая, куда клонит хозяйка. «Ты не стесняйся, принять помощь не постыдно, а позориться перед гостями ужасно. За такую оплошность и работы можно лишиться», — мягко проговорила Лиетра. Уловив намек, Гримельда сдалась. «Я не откажусь от помощи». «Отлично. Едвира тебе поможет. Ты ведь не откажешь девушке?» Любезно обратилась принцесса ко мне, стремясь ограничить наши встречи с герцогом. На самом деле я хотела отказаться, но сдержалась и согласилась. «Помогу, чем смогу». «Уверена?» — принялась строить из себя невинность Лиетра. «Как я могу вам отказать?» Не стала делать вид, что она ни при чем. «Вот и умница». Отослав служанку, принцесса взялась за столовые приборы. И я сделала то же самое. Я потянулась за куском зажаренной куропатки, а она за овощным гарниром. Я старательно пережевывала пищу, опасаясь подавиться в свете происходящего. «Итак, Едвира...» Начала она, обращаясь ко мне с леденящей кровь улыбкой. «Как прошла твоя прогулка с герцогом?» Я сделала глоток чая, стараясь сориентироваться в ответах. «Мы немного прокатились в карете и зашли пообедать в ресторацию», ответила я, придерживаясь налета милой беседы. «Лорд Дригил, конечно же, остался недоволен вкусом приготовленных блюд, не так ли? Ему по вкусу дворцовая пища. В нашем городке превосходно готовят», отметила я, глядя ей в глаза. «Вам стоит посетить наше местное заведение и лично в этом убедиться». Лиетра шире улыбнулась, и это не обещало ничего хорошего. «Я подумаю, Едвира. Поясни, почему ваш обед растянулся до вечера? После ресторации герцогу захотелось немного прогуляться». Сохраняя нейтральный тон, ответила я. Принцесса кивнула, как бы соглашаясь с моим заявлением, но ее взгляд оставался слишком сосредоточенным и цепким. «Повезло, Едвира, герцогу с тобой». Я слегка наклонила голову в знак признательности. «Спасибо, ваше высочество. Стараюсь ему соответствовать. Ты кажешься мне вполне умной девушкой», добавила она, наблюдая за моей реакцией. «Ты ведь должна понимать, что не подходишь Дригилу по статусу. Не я ему не давала прохода. Он пришел просить моей руки», ответила сдержанно. Лиетра нахмурила брови. Выражение ее лица сменилось напускным безразличием. Ее глаза, прежде полные уверенности, теперь сияли огнем неудовлетворения. Дальше принцесса перевела разговор на подготовку дворца к предстоящему балу ко дню чудогодия. Я с радостью ухватилась за новую тему, избегая более личных подробностей о встрече с герцогом. К концу ужина с принцессой кусок в горло перестал лезть. Ее ехидные комментарии о незнакомых мне придворных сильно надоели и вызывали омерзение. Стоило принцессе отпустить меня, и я была готова бегом покинуть ее компанию, но пришлось спокойным шагом пройти к выходу. Почувствовав пристальный взгляд Лиетры на себе, я была вынуждена обернуться и вежливо кивнуть ей. Войдя в свою комнату, с облегчением выдохнула. Этот вечер оказался намного труднее, чем я предполагала. Лиетра становилась все более подозрительной. Так просто она от меня не отстанет. Мне предстояло действовать более осмотрительно. Оставалось надеяться, что герцог окажется понимающим, и мое участие в подготовке дворца к балу чудогодия поможет снизить интерес Лиэтры к моей личной жизни и не помешает его расследованию. Кэмерон Дригил. Глядя вслед Едвире, герцог не мог логически объяснить свое влечение к ней. В ее облике было что-то неопределенно притягательное, что сбивало его с толку. Густые темные волосы, полные губы, выразительные умные глаза делали ее необычайно привлекательной. Вот только не это являлось источником ее магнетизма. Он считал, возможно, ее красота выражалась в ее естественной простоте общения. Или в том, что герцогский титул не впечатлял Едвиру. Обычно Дригил испытывал раздражение от внимания, которое ему уделялось из-за его титула и особого звания королевского дракона, хотя никто и близко не догадывался, через какие испытания ему пришлось пройти. Секретные магические эксперименты, пытки, магическое скрещивание. Он был среди тех, кто выжил. Волстен допустил искусственное прививание магии драконов, и за проявленную халатность его приговорили к служению королевскому роду до конца времен. По сути, Дригилу нравилось, что Едвира не выделяла его. С ней он чувствовал себя обычным человеком. Иногда он был груб с ней. В такие моменты он не мог поступить иначе. Магический долг перед королем обязывал его раскрывать убийство. Из воздуха появилась тучная фигура старого учителя. И Волстен с одобрением заявил. «Едвира — замечательная девушка. В ней есть нечто искреннее и доброе. Я чувствую это. Ты знаешь, у меня чутье на такие вещи. Черт возьми, лезут все, кому не лень, со своими советами». Раздосадованно прозвучало в мыслях Дригила. «Узнал что-нибудь?» Пропустил мимо ушей замечание Волстена герцог. Вечный страж действительно явился не с пустыми руками. Лорд Квалип Надшип частенько посещал этот городок, встречаясь с покойным графом Водском, отцом Едвиры. Их встречи имели договорной характер. Господин Надшип обанкротился, и граф платил ему из королевской казны за предоставленную информацию. Документы из казначейства это подтверждают. Они тесно сотрудничали. Перед герцогом на стол опустилась папочка с проверенными данными с подписями о выплатах. Выходит, Надшип приехал к Едвире, рассчитывая продать ей важную информацию. Некто об этом узнал и оперативно избавился от него. Размышлял вслух герцог. Этому нет подтверждения, только догадки. Завис на уровне гостевого кресла Волстен. Мои предположения основаны на фактах, что ты раздобыл. Призрак прикрыл глаза, перебирая в уме имеющиеся у них доказательства. В то время как он проводил свой анализ, герцог не мог избавиться от ощущения, как будто что-то упускает. «Удалось что-нибудь узнать о двух других магах?» — спросил Доригил, не особо надеясь на положительный ответ. «Нет, оба лорда вели крайне скрытный образ жизни. Возможно, Виндриш сможет тебе помочь. Он находится в резиденции. Отравленный Старсон был его дальним родственником». Герцог нахмурился. Ему редко приходилось работать с этим оперативником. И не сказать, чтобы они особо ладили.